Глава 38. Когда 30 июля началось наступление на Ржев, я уже знал, что оно будет неудачным. Но в лагере царило оживление, и мешать ему я не собирался. Мы опять много работали и мало стреляли. Почти 3/4 деревень в округе немцы опустошили. Делать дело становилось все трудней, несмотря на то, что большая земля помогала чем могла. Только врача или хотя бы фельдшера никак не раскачивалось прислать. Хотя немцы вроде бы и не проявляли специальной контрпартизанской активности. Кто-то из наших агентов наконец-то донес до нас, кто именно с той стороны руководит борьбой против нас. Длинного немца, который дважды ушел от меня, звали Клаус Шпарнберг, майор СС. Он и заправлял объединенными силами гестапо, полевой и вспомогательной полиции и охранных войск. Кроме того, ему помогали егеря. О них точно ничего сказать было нельзя, кроме того, что они есть. Вот ведь как бывает. Мы рапортовали об успехах, потерь практически не было, мы даже стали лучше питаться, потому что значительная часть населения деревень удрала в лес и делилась с нами последним уже не по принуждению, а по обязанности, обозлившись на немцев. И в то же время ощущался постоянный дискомфорт, еще и потому, что в отряде у нас на 87 бойцов было уже больше 90 женщин, детей и стариков, от которых польза была только на хозработах. Но гнать их было просто невозможно. Они смотрели на нас, как на святые иконы, и готовы были делать все, что угодно, лишь бы им разрешили жить в партизанах. По-моему, фрицы сделали большую глупость, так жестоко зачищая деревни. Может, они и сами это понимали, но не могли уже остановиться, и главное, остановить своих ландскнехтов из Прибалтики. Держалась жаркая, сухая погода. Леса кое-где горели, то ли сами по себе, то ли не без помощи немцев, чьи самолеты по-прежнему патрулировали воздух. По ночам все чаще сыпались с неба звезды. Мы частенько не спали ночью, и у нас хватало морального настроя еще любоваться этим зрелищем. Я до сих пор помню буквально волшебную картину. Звездное небо, и мы идем под утро краем луга, на котором вся трава кажется серебряной от росы в лунном свете. Может быть, эта картина врезалась в память еще и потому, что трудно забыть случившееся потом. Мы должны были встретить на окраине Брендина Ромку. Пятеро младших мальчишек, Ромка, Витюха, Ленчик, Пашка и Пашка Короткий, обеспечивали нашу связь с агентурой в деревнях и подпольщиками, зашевелившимися наконец-то в поселках и в городах. Боялись мы за них жутко. Но они могли проскользнуть там, где не только взрослых мужиков, но и нас ждали арест, а то и вообще смерть. Мы гордились тем, что мы разведка, но настоящими глазами отряда были именно эти мальчишки. Ромка навстречу не пришел. Мы сперва не слишком забеспокоились. Контрольным временем считалось еще аж полсуток после указанного срока, и философски расположились в кустах за выгонами. С нашей четверкой был Рэм. Пулемет мог пригодиться. Макс с остальными ушел аж на Псковское озеро со своим заданием. Мы не интересовались каким. Меньше знаешь, лучше спишь. В поселке наблюдалось ленивое движение. Это были солдаты охранной части, в основном уже не молодые, за 40, обстоятельные и не жестокие. Для борьбы с нами они не годились. Но, по слухам, в Брендино отстаивался танковый полк, переброшенный по железке. Это Ромка и должен был проверить. Это ведь только так говорят, мол, танк ни иголка не спрячешь. Еще как спрячешь. И не только танк. Немцы маскировали все свои передвижения с изиутской хитростью. ложные дивизии, артиллерийские полки, при ближнем рассмотрении оказывавшиеся собранными из жердей и тележных колес, живущие напряженной жизнью аэродромы, на которых не было ни одного настоящего самолета. Чего только мы не навидались. Подозреваю, что им кое-когда даже удавалось нас перехитрить. Мы с Сашкой в бинокле рассматривали поселок. Бинокли у нас были мощные, трофейные, 18-кратные цейсы. В моем времени со всеми его наворотами и прибамбасами таких уже не делают. Я наткнулся на великолепный слоган, который как раз клеил на покосившийся столб полицай с ведром клейстера. Круто! «Бери хворостину, гони жида в Палестину!» За что люблю немцев, так это за их чувство юмора. Немногочисленных евреев, которые тут жили и не успели эвакуироваться, освободители радостно извели еще к концу 41-го. Специально, что ли, завозить их будут, чтобы было кого гнать? А скорее всего, просто велели избавиться от старых плакатов, вот и клеют их. По этому поводу мне вспомнилась попавшая к нам в руки директива, написанная, очевидно, каким-то контуженным или перенапрягшимся в борьбе с нами фюрером. В последнее время участились случаи использования партизанами для разведки и связи молодых женщин еврейской национальности, внешне не похожих на евреек. Где логика? Если они не похожи на евреек, то с чего взяли, что это еврейки? Человек, похожий на генерального прокурора. Вспомнив об этой директиве, я хмыкнул, перевел бинокль, и Сашка даже не ткнул, а ударил меня локтем. «Смотри!» – тихо-тихо сказал он. «Только молча, Борь! Вон там, у сарая!» Ничего не понимая, я повел биноклем обратно, дальше, и увидел Ромку. Нашего связного вели двое полицаев. Честное слово, как в кино, только это было не кино. Они вели его и били прикладами, поднимали, вели и опять били, и опять поднимали и вели, и снова били. На Ромке оставались только рваные штаны. Он был пестро-черный от побоев и с трудом поднимал голову. Следом вышагивал офицер-немец. Я видел, что солдаты-охранники, попадавшиеся на пути, смотрели вслед подолгу, и лица у них были, как у беспомощных людей, которые видят что-то мерзкое и не могут помешать. Наверное, я схватил МП. Потому что Женька сонно спросил: «Что там?» «Ничего», — ответил я. Сашка пожал мой локоть. Я убрал руку от оружия. Ромку вывели к самой околице, к дороге, где стоял какой-то сарай. Он не был связан, его подтащили к двери и... Я не охнул только потому, что перехватило горло. Полицаи стали прибивать мальчишку к двери. Именно прибивать, за поднятые над головой руки и за ноги, наложив их друг на друга. Офицер стоял рядом и что-то говорил. Ромка не кричал. Я видел его лицо с подернутыми какой-то пленкой глазами, только голова у него дергалась при каждом ударе, а под конец изо рта поползла струйка крови. Немец повесил ему на шею какую-то табличку и ушел, не оглядываясь. Полицаи уселись неподалеку на траву и стали закусывать. Появилась бутылка. «Партизан!» Так гласили черные буквы на дощечке. Я отложил бинокль. Полицаи разговаривали, несли что-то нудное, замешанное на мате. Когда их сменили, я пришел в настоящую ярость. Но как раз к вечеру первая парочка явилась снова. Один из них несколько раз пнул Ромку в пах и в живот сапогом и заржал, когда тот дернулся на гвоздях. Я видел это в бинокль. А теперь полицаи были рядом. Горел костерок, неподалеку лязгала какая-то техника. Но меня это мало интересовало. Нам с Сашкой оставалось проползти считанные метры. «Щенок! Слышь, щенок!» Один из полицаев кинул в Ромку комком земли. «Ты живой?» «Живой! Живой! Он так долго проживет еще!» Отозвался второй. «Гаденыш краснопузый!» Это было последнее, что он сказал. Сашка, встав у него за спиной, перерезал ему горло. Первый выпучил глаза, схватился за винтовку, но тут же перенес ладони к шее и сказал «Ок, ок!» и упал в костер. Я подхватил его и положил рядом. «Was ist los?» окликнули неподалеку. Примечание. «Что случилось?» Сашка прохрипел. «В порядке все, ага!» И мы застыли, но продолжение не последовало. Из темноты уже выскочили Юлька и Женька, завозились около Ромки. Рэм залег в стороне с пулеметом. Сашка скомандовал. «Юль, давай за подводой! Ты знаешь, к кому! Его к Мухареву надо везти, там врач! К лесу пригонишь!» «Ага!» Девчонка пропала в темноте. Снять Ромку никак не удавалось. Широкие шляпки гвоздей вдавились в распухшее тело. Мы все трое шепотом матерились сквозь зубы, и гвозди подались. Ромка тихонько застонал. В стоне прорезались слова. «Не скажу!» Женька заплакал. Сашка взял Ромку на руки. Тот опять застонал и прошептал «Не скажу, гады!» «Давайте к лесу!» — мотнул головой я. Присел, повозил ладонью в крови одного из полицаев и вмах написал на том месте, где распяли Ромку «Берегитесь, гады!» Потом, приподняв тело одного из убитых, вырвал из лимонки, снятой с пояса, кольцо, сунул гранату ему в штаны и осторожно опустил зарезанного, прижав рычаг предохранителя. Второго я заминировал консервой, неглубоко прикопав ее под животом убитого. «Подарочек, бля!» — сказал я и бегом, пригнувшись, помчался к лесу. Юлька привела под воду одновременно с моим возвращением. Ее сопровождал какой-то мужик. Угрюмый он, тем не менее, раструсил в телеге сено и сам осторожно уложил на него Ромку. Тот был в сознании, но молчал. Укрыл принесенным немецким одеялом. Постоял молча, а потом сказал... «Как его на допрос вели! Жена моя с пустыми ведрами навстречу! А он ей, шо ж ты, теть, с пустыми-то?» И смеется, и перекрестил нас. «Езжайте!»